На экран компьютера выпало стандартное приглашение на вход в Нобелевскую сеть. Я набрал пароль, и компьютер захрустел винчестером, проглотив его. Навел. 3 дня убил на установку сервера. Все забыл уже. Но все-таки наладил. Теперь у нас 4 рабочие машины. Сервер, пара принтеров сетевых, сканер, ксерокс и прочая офисная мелочевка. Ведь мы фирма. Снимаем офис в здании на Малом Тишинском. На этаже еще 5 фирм. На входе охрана. Не наша, но серьезная. Кажется, вневедомственная. С наскока ее не возьмешь. Там ребята серьезные. Охраняют всех, как положено. И нас в том числе. Не знаю, как там договорился с ними Кирилл, но, думаю, с этой стороны полный порядок. Ведь мы же фирма. По документам торгуем йогуртами. Стас – директор, Гена – главбух, я – программист. Вернее, и никейщик. Но не в том дело. Нормальная московская фирма, малый бизнес. Штат маловат. Верно, ждем еще одного. Алекса. Завхозом будет. На самом деле Стас и Гена – оперативники. Я – аналитик. Действительно, ждем Алексея, второго аналитика. Тогда будет новая группа, номер 14. Вообще-то, по нумерации, как сказал Стас, там был положен номер 13, но из-за суеверности Кирилла от этого номера решили отказаться. Работы пока толком нет, устанавливаемся на новом месте. Стас пропадает в центре, на инструктаже, учится управлять группой. Гена в тренажерном зале, где-то на севере Москвы. Мы с ним познакомились 3 дня назад. На вид ему лет 35, высокий, накачанный, коротко стрижен. Издалека похож на быка, как нахмурится вылитый бандюган. На самом деле бывший ОМОНовец. Неразговорчив, необщительный. Я из него и 10 слов не выдавил. Производит впечатление боевой машины. Только я в офисе дню и ночую. В буквальном смысле. Живой тут. После больницы под охраной Стаса и 2 оперативников из центра съездил домой. Там было тихо. Нигде вроде в квартире не шарился. Заплатил за квартиру, полил цветы, позвонил маме. Сказал, что устроился на новую работу, обещал скоро заехать. Потом пошел в сберкассу, перевел ей денег. А потом уехал в офис. Ну чего мне дома сидеть? До Москвы далеко, охраны нет. Не мотаться каждый день туда-сюда. Далеко и небезопасно. Вот и сижу тут уже неделю. Напротив офиса прачечная. Все сдал туда, все сделали. Есть хожу в местные забегаловки. Деньги выдает Стас. Сразу по многу. Называет это зарплатой, так что с хозяйством и со жрачкой порядок. Ну чем не дом? В сегодняшний день я решил начать, как всегда, забегая по интернету. В общем-то, это моя прямая обязанность – собирать в интернете данные по астралу. Отсеивать шелуху, выдумки и фантазии, а ценную инфу сдавать в центр. Связь неважная. На моей машине модем-роботикс-курьер. Телефонная линия плоховата. Держит до 33 кВт, но все время скатывается на 19200. Есть карточка подключения к одному из провайдеров. Нищенский вариант. А что делать? Для работы этого хватит. А на больше я пока Стаса не растряс. Выделенка дорого. Да и к месту сильно привязана. А кто знает, как дело повернется. Может, прямо завтра придется из этого офиса съезжать. Так что получается не забег, а какой-то заполз. Но хоть так. Начал с сайтов новостей. Ничего такого не проскочило. Разве что один сайтик упомянул о бандитской разборке в ДНХ. Ну, это наш след. Была стычка, хотели взять львионца, да он вывернулся, подстрелил одного из наших. Легкое ранение, пуля скользнула по плечу. Итого в новостях ничего нового. Теперь надо пройтись по сайтам, освещающим новинки книжного и киношного рынков. Как я и говорил, в последний год тема астрала, да и мага в целом, стала вдруг весьма популярна. Вышло столько приключенческих книг, сняли 2 фильма. Книги все наши, российские, а фильмы американские. Дискредитация астрала началась и продолжалась довольно успешно. Пойди-ка попробуй спроси на улице про астрал. Либо перескажут содержание последней серии астрального сторожевого, либо посмотрят как на придурка. Новостей немного. Снимается продолжение фильма, пишется продолжение книги. Особых всплесков активности нет. Что там у нас в закладках дальше? Ага, вот интересный сайтик. Это наш, сайт Астрала 2. Неофициальный, конечно. Так, ресурс, посвященный астралу, настоящему астралу. Статьи, рассказы, ссылки на другие подобные сайты. В общем, все так же, как и у 10 других любительских страниц, посвященных астральной тематике. За исключением одного, на сайте есть 3 статьи с воспоминаниями, реальными, настоящими воспоминаниями магов. Это фильтр для тех, кто тоже был там. Предназначен фильтр для отлавливания реальных магов, что уцелели после установки стен и охоты на магов со стороны львенских агентов. И это работает. 3 уже отловили и завербовали. Московские. По-прежнему нет никакой информации о связи с регионами. Почему-то почти ничего не известно о магах за пределами Москвы и Московской области. То есть маги там есть, это точно. Нет информации о них, нет с ними связи. Кажется, нигде кроме Москвы не было четкой организации астральных магов. Мафии, так сказать. А может, я просто не владею такой информацией. Наверняка в центре есть данные по магам региона. Не зря же меня послали в Питер. На сайт клюнули еще двое. Пока тусуются в форуме, осторожничают. Один точно наш клиент, а со вторым не ясно, воду мутит. То ли просто начитался наших статей на сайте, то ли кто-то из настоящих магов ему байки рассказал, то ли в самом деле был в астрале, но недолго. Я оставил пару сообщений для этих ребят, приватных, разумеется. Обычные такие «привет», «пока», «предложение встретиться», «пообщаться» и так далее. Это мой участок работы. В центре есть двое ребят, которые тоже работают с астральной тематикой в интернете. Но у них другая задача. Они отыскивают аналогичные сайты альвеонцев и уничтожают их. Да-да, альвеонцы тоже запустили пару подобных проектов. По-видимому, за год они вполне освоились с высокими технологиями Земли. Сайты были найдены и закрыты. При этом удалось выследить двух альвеонцев, ведущих эти сайты. И пытались их захватить, но, увы, при задержании они убили сами себя. Так бывало почти всегда. Когда альвеонцы попадали в плен, они каким-то образом лишали себя жизни. Предполагалось, что их сознание возвращалось в альвеон, а у оперативников оставались мертвые тела. Почему мертвые, мне не было известно. Я попытался поговорить об этом со Стасом и с Кириллом. Разобравшись с интернетовскими делами, я решил перекусить. В маленьком холодильнике у меня было припрятано две бутылки пива и кусок докторской колбасы. Едва я соорудил себе пару бутербродов, как по служебному мобильнику позвонил Стас. «Привет», — сказал он. «Жди гостя. Сейчас к тебе поднимется наш новый аналитик. Пропуск на него заказать? Уже. Я все еще с утра сделал. Просто встреть гостя, посади в своем кабинете, как договорились. Ну, поговорите там, познакомьтесь, угости его чем-нибудь. Я буду к вечеру, тогда разберемся». «Хорошо», – отозвался я, и Стас отключился. Я спрятал телефон в карман, уже понимая, что придется расстаться как минимум с одной из бутылок пива. В этот момент в дверь постучали. «Да». Дверь открылась, и в комнату вошел наш новый аналитик. Высокий, худой, с тонкими руками, глаза светлые, широкая улыбка, нос в веснушках, на голове копна волос, отливающих рыжиной. «Привет», – сказал он, – «я Алекс». Я представился, показал ему место, угостил пивом. Алекс с благодарностью принял холодную бутылку. Сказал, что на улице жарко и пиво из-за холодильника очень кстати. «Ну, за знакомство», — сказал я, открывая бутылку. «Мы сделали по глотку». «Что делать будем?» — спросил я. «Пока осмотримся». Алекс сел за стол, который располагался прямо напротив моего. Придвинул к себе клавиатуру. «Так, что тут у нас? Новелл?» «Сам ставил». Я похвалился. Слово за слово разговорились о компьютерах. Алекс был программистом, веб-программистом, так что мы быстро нашли общий язык. Потрепались про сеть, про игры, про интернет. Кончилось пиво. Сходили в палатку, купили еще пиво и пирожков. Вернувшись, перекусили и стали говорить об астрале. Алекс был из Ярославля. Там у них с магами было туго. Переехав в Москву, наткнулся на ребят из команды некого Джина. И лишь тогда начал заниматься астралом всерьез. Говорили мы долго. Аж охрипли. За пивом бегали еще два раза. Благо работы пока не было. Чтобы поближе познакомиться, решили друг другу рассказать немного о себе. Первым начал Алекс. После переезда в Москву он познакомился с несколькими ребятами, через астрал. Бывал в астрале, тусовался со знакомыми. Было весело и забавно. Правда, ближе к закрытию астрала тусовка распалась. Все поделились на мелкие группы по интересам и разбрелись в разные стороны, хоть некоторые и поддерживали связь. С закрытием астрала все связи пропали. Больше никто ни с кем не виделся. Так продолжалось до тех пор, пока пару месяцев назад не разыскал Кирилл. С тех пор Алекс работал аналитиком в группе номер 8. Там было 4 аналитика, излишек. И вот Алекса перевели к нам. Потом я рассказал о себе. Рассказал, как попал в астрал, и в общих чертах всю свою историю. Конечно, кратко, без подробностей. «А!» – сказал Кирилл. «Я же про тебя слышал!» Я был польщен. Оказывается, про меня стали складывать легенды. Алекс просветил меня. Легенды были разные. В одних я выглядел лопухом, потерявшим тело, в другим – крутым магом-путешественником. Тут уж мне не удалось отвертеться. Пришлось рассказать Алексу кое-какие подробности. Потом рассказал и про нападение. Эту историю он знал, всех аналитиков с ней знакомили, чтобы делали выводы. Тут уж я выглядел точно как лопух. Нарушил приказ, вернулся на проваленную явку. Хорошо, что хоть никто не пострадал, кроме меня. Самый интересный момент этой истории, по словам Алекса, был удар молнии. Такого не встречалось с самого закрытия астрала. Получается, что альвеонцы, переносясь на Землю, все же сохраняли некоторые возможности. Вспомнив свой туннель, я предположил вслух, что альвеонцы сохраняли канал связи со своей реальностью. Алекс сказал, что это вряд ли. Иначе они бы нас давно в порошок стерли. Алекс рассказал мне о работе аналитиков, и я, кажется, стал понимать, что к чему. Потом я забил трубочку, ту самую, из-за которой чуть не лишился жизни, и мы стали говорить о компьютерах. Кстати, Алекс оказался некурящим. Сначала он напрягся, когда я собирался закурить, а к концу дня уверил меня, что дым от трубки и дым от сигарет – это две большие разницы, и что сигаретный дым он не переносит, а вот дым из моей трубочки можно терпеть. Сошлись на том, что я буду курить в кабинете только трубку. Вечером, часам к 7, пришли Стас и Гена. Группа была в сборе.